Аркадий бросился на постель. Он не доверял Васе, решительно не доверял. Вася был способен на все. Но просить прощения, в чем, как, дело было не в том. Дело было в том, что Вася не исполнил обязанностей, что Вася чувствует себя виноватым сам перед собою, чувствует себя неблагодарным к судьбе, что Вася подавлен, потрясен счастьем и считает себя его недостойным, что, наконец, он отыскал себе только предлог повихнуть на эту сторону, а что со вчерашнего дня еще не опомнился от своей неожиданности. «Вот что такое», — подумал Аркадий Иванович, — «нужно спасти его, нужно помирить его с самим собою, он сам себя отпевает». Он думал, думал, да и решил немедленно идти к Юлиану Мастаковичу, завтра же идти и рассказать ему все. Вася сидел и писал. Измученный Аркадий Иванович прилег, чтобы пораздумать о деле опять, и проснулся перед рассветом. «Ай, черт, опять!» — закричал он, посмотрев на Васю. Тот сидел и писал. Аркадий бросился к нему, обхватил его и насильно уложил в постель. Вася улыбался. Глаза его смыкались от слабости, он едва мог говорить. «Я и сам хотел лечь», — сказал он. «Знаешь, Аркадий, у меня есть идея, я кончу, я ускорил перо. Дальше сидеть я был не способен, разбуди меня в 8 часов». Он не договорил и заснул, как убитый. «Мавра», — шепотом сказал Аркадий Иванович Мавре, вносивший чай. Он просил разбудить его через час, ни под каким видом, пусть спит хоть 10 часов, понимаешь? «Понимаю, барин-батюшка. Обедать не готовь, с дровами не возись, не шуми, беда тебе. Коли спросит меня, скажи, что я в должность ушел, понимаешь?» «Понимаю, ста, батюшка-барин. Пусть спочивает в волю, что мне? Я рада барскому сну, а барское добро берегу. А на медне, что чашку разбила и попрекать изволили?» «Так это не я, это кошка Машка разбила, а я не догляди за ней, брысь, говорю, проклятая». «Тсс, молчи, молчи». Аркадий Иванович выпроводил Мавру в кухню, потребовал ключ и запер ее там на замок. Потом пошел на службу. Дорогою он раздумывал, как бы ему предстать к Юлиану Мастаковичу, и ловко ли, и не дерзко ли будет. В должность пришел он с робостью и робко осведомился, тут ли его превосходительство. Ответили, что нет, да и не будет. Аркадий Иванович мигом хотел идти к нему на квартиру, но весьма кстати сообразил, что если Юлиан Мастакович не приехал, так стало быть, занят и дома. Он остался. Часы казались ему нескончаемыми. Под рукою он выведывал о деле, порученном Шумкову. Но никто не знал ничего. Знали только, что Юлиан Мастакович изволил занимать его особыми поручениями, какими не знал никто. Наконец пробило 3 часа, и Аркадий Иванович бросился домой. В прихожей остановил его один писарь и сказал, что Василий Петрович Шумков приходил, этак будет в 1-м часу, и спрашивал, прибавил писарь, тут ли вы и не бывал ли тут Юлиан Мастакович. Услышав это, Аркадий Иванович нанял извозчика и доехал домой вне себя от испуга. Шумков был дома. Он ходил по комнате, чрезвычайно взволнованный. Взглянув на Аркадия Ивановича, он как будто тотчас оправился, одумался и поспешил скрыть свое волнение. Он молча сел за бумаги. Казалось, он избегал всяких вопросов своего друга, тяготился ими, сам задумал кое-что про себя и уже решился не открывать своего решения, затем, что и на дружбу более нельзя положиться. Это поразило Аркадия, и сердце его изныло от тяжкой пронзительной боли. Он сел на кровать и развернул какую-то книжонку, единственную бывшую в его обладании, а сам не спускал глаз с бедного Васи. Но Вася упорно молчал, писал и не подымал головы. Так прошло 10 часов, и мучения Аркадия возросли до последней степени. Наконец, 11:00, Вася поднял голову и тупым неподвижным взглядом посмотрел на Аркадия. Аркадий ждал. Прошло 2-3 минуты, Вася молчал. «Вася!» — крикнул Аркадий. Вася не дал ответа. «Вася!» — повторил он, вскочив с кровати. «Вася, что с тобой? Что ты?» — закричал он, подбегая к нему. Вася поднял голову и опять посмотрел на него тем же тупым, неподвижным взглядом. «На него столбняк нашел», — подумал Аркадий, весь дрожа от испуга. Он схватил графин с водой, приподнял Васю, налил ему воды на голову, намочил виски, тер руки в своих руках, и Вася очнулся. «Вася, Вася!» — кричал Аркадий, заливаясь слезами, не удерживаясь более. «Вася, не губи себя, вспомни, вспомни!» Он не договорил и горячо сжимал его в своих объятиях. Какое-то тягостное ощущение прошло по всему лицу Васи. Он тер себе лоб и схватился за голову, словно боясь, что она разлетится.